В первый же день пошли проливные дожди. Небеса без передышки извергали потоки воды, ставшие неотъемлемой частью нашего похода, такой же, как деревья, крики птиц и наши собственные тревоги. Ливни не приносили прохлады, они только мешали нам. Земля проваливалась под ногами, образуя глубокие рытвины. Но мы шли и шли вперед, словно были неподвластны ярости небес. Среди этого потопа нам встретились охотники Мбака. Они несли на спине узкие корзины, туго набитые добычей, газелями цвета охры, обезьянами в позе спящих младенцев, серебристыми муравьедами в шуршащей чешуе. Мы и Мбака, улыбаясь, угостили друг друга сигаретами, но на лицах охотников я заметил тревогу. Они направлялись на север и хотели добраться до края леса прежде, чем наступит ночь. Одни только пигмеи Ака не боялись темноты и посмеивались над духами. Но ведь наша команда шла на юг, а это само по себе уже считалось кощунством. Каждый вечер мы искали для ночевки место, укрытое от дождя. В 6 часов мгновенно темнело, и загорались светлячки, без устали кружившие среди деревьев. Немного позже мы ели, усевшись прямо на земле поближе к костру, чавкая и шумно глотая, как голодные звери. Я почти все время молчал, размышляя о тайной цели своего путешествия. Потом уходил в палатку и лежал там, спрятавшись от дождя и слушая, как капли стучат по брезенту. В такие моменты я мысленно разговаривал с тишиной и думал о том, что мои приключения принимают драматический оборот. Я вспоминал об аистах, о странах, через которые я промчался, как метеор, о волне насилия, бушевавшей прямо у моих ног. У меня было такое ощущение, что я плыву вверх по течению кровавой реки и скоро найду ее исток. Эта река брала свое начало там, где Макс Бем украл сердце сына, где они втроем, Бем, Кифер и Ван Доттен, заключили дьявольский контракт на поставку алмазов с помощью аистов. Я вспоминал и о Саре, без сожаления, без грусти. В других обстоятельствах мы, наверное, попытались бы вместе построить нашу дальнейшую жизнь. Честно признаться, я подумывал и о Тине, нашей поварихе. Когда мы шли, я не мог не заглядываться на нее время от времени. У нее был царственный профиль, высокая шея, короткий подбородок, широкая нижняя челюсть и полные чувственные нежные губы. Верхнюю часть лица освещали искрящиеся глаза, чуть притененные выпуклым лбом. Среди коротко остриженных волос торчали косички, напоминающие рожки антилопы Бонго. Несколько раз она ловила на себе мой взгляд. Она смеялась. Ее губы раскрывались, как дивный экзотический цветок, и она тихонько говорила: «Не бойся, Луи». «А я и не боюсь», — отвечал я сурово и тут же сосредоточивался на том, чтобы не упасть на неровной тропинке. На третий день пути еще не было заметно никаких признаков приближения к поселению пигмеев. О том, что где-то над головой есть небо, мы уже почти забыли. Мышцы от усталости туго натянулись, словно провода мини-ловушки. Более чем когда-либо я чувствовала, что проваливаюсь в глубокий колодец, на дне которого в недрах земли бурлит растительная жизнь, и нет никакой надежды вернуться обратно. Между тем, 18 сентября нам на пути попалось горящее дерево, пылающий уголек в зеленом океане. С самого начала похода это стало первым признаком человеческого жилья. Здешние обитатели предпочли сами поджечь гигантское дерево, не дожидаясь, когда оно рухнет под тяжестью дождевых струй. Остервенело хлестал ливень, а Бекес повернулся ко мне и произнес с улыбкой: «Вот мы и пришли». Глава 37. Селение Зока раскинулось в центре широкой, совершенно круглой поляны. Большую площадь, где не росло ни травинки, окружали шалаши из листьев и глиняные домики. Удивительное дело, земля, стены домов, даже кроны деревьев были окрашены не в цвета леса, зеленый и красный, а в темно-охристый, словно кто-то соскреб джунгли и докопался до земной коры. Поселок Зоко представлял собой гладкую выемку посреди замысловатого растительного орнамента. Здесь царило оживление. Из леса возвращались женщины с тяжелыми заплечными корзинами, полными плодов, семян и клубней. Мужчины входили в селение по другим тропинкам, неся за спиной обезьян, газелей и длинные сети. Тяжелый синеватый дым стелился вокруг хижин, и его завитки долетали до самого центра деревни. Было пасмурно, но дождь перестал, и мы увидели, как целые семьи собираются у входа в хижины и поддерживают огонь в чадящих жаровнях.